Ошибка Зинаиды Гиппиус. Опустошение. В моей душе на миг опустошенный, на миг встают безгласные видения, качают головами сонно-сонно, и пропадают робкие видения. Во тьме идет неслышно дождь упрямый, безмолвный мимо пролетает ветер, задев крылами, сотрясает рамы, и вдаль летит без звука черный ветер. Что хватит меня во мне так странно? Я слушаю и не слышу пьянье сердца, как будто льда обломок острогранный в меня вложили тайно вместо сердца. Я сплю успенью моему покорный, но чаю воскресенье вечной правды. Неси мою одежду, ветер черный, туда, наверх, к престолу нашей правды.